Картофельная бабка на пару. На 6 порций. 15 картофелин, 200 граммов свинины, грудинка, 2 луковицы, 1 ложка сметаны, оливковое масло, соль. Картофель помыть, почистить, натереть на терке, добавить сметану, посолить. Мясо вымыть, порезать и пожарить вместе с мелко порезанным луком. Залить вместе с жиром в картофельную массу. Выложить картофельную массу в смазанную оливковым маслом форму, накрыть фольгой. Готовить на пару 40 минут. Подать со сметаной.